Глава 12. Магнитогорск. Перун. «Игорь Владиславович, доброе утро!» Войдя после разрешения в кабинет, любезно предоставленный Иваном, поприветствовал меня Агаши. «Приглашали?» Девушка попробовала изобразить Книксон, поклон с приседанием. Но с учетом того, что она была одета в черно-белый комбинезон, без малейшего намека на платье, вышло это у нее так себе. «Скорее вызывал! Присаживайся!» Кивком указав девушке на кресло напротив, произнес я. «Так-то я не ваш подчиненный, Игорь Владиславович, чтобы меня вызывать», прищурившись, произнесла Син, мягко ступая по паркетному полу. «Меня радует то, с какой скоростью ты пришла в себя. Не физически, морально», — похвалил я девушку, глядя, как она, улыбаясь, прошла мимо кресла с явной целью добраться до меня. «В той пещере я была действительно немного не в себе. Но мне, как девушке, позволительно быть слабой. Я прекрасно знала, что ты меня спасешь». Обогнув кресло, в котором я сидел, девушка облокотилась о спинку, и я почувствовал, как ее руки опустились мне на плечи. И она, опустив голову, втянула воздух носом. Чую какой-то незнакомый запах. Неужели у моего рыцаря завелась... Ай! Несуй свой очаровательный носик куда не следует, змейка, а то его и отрезать могут. Не я, так кто-нибудь другой. Я сжал двумя пальцами нос излишне проницательной девушки. «И будь добра, сядь, пока я еще в хорошем настроении». «Хорошо, хорошо», — прошипела девушка, аккуратно пытаясь высвободиться. «Наивная. У меня две сестры, и такой захват я отработал на уровне мастера планетарного уровня. Крепкие, чертовски больно, и при этом не оставляет следов». «Пусти, ну пожалуйста». Отпустил, но прежде продержал для закрепления результата секунд 10. Так сказать, чтобы почувствовал всю глубину своей вины. «Для человека, получившего солидную долю в добыче орданиума, ты чересчур напряжен и вреден». Потирая пострадавшую часть тела, Агаши направилась к креслу. Остановившись возле него, Син крутанулась в полтора оборота, то ли радуясь тому, что пришла в норму, то ли демонстрируя себя со всех сторон. «Я же лишь покачал головой. Похоже, жизнь ее ничему не учит. Вот как раз из-за своего чрезмерного любопытства можешь считать, что отпуск у Жилиных подошел к концу», — произнес я. «И сейчас нам нужно решить, что именно делать с тобой». «Нам или тебе?» — с усмешкой спросила девушка. «Говорим нам, подразумеваем мне. Но должен же я создать хотя бы видимость выбора», — кивнул я. «А зачем? Думаешь, я буду противиться твоему решению?» «Чему этот риторический вопрос, Агаши?» — поинтересовался я, уже не скрывая раздражения. «Извини, меня такой воспитали», — развела руками Син. «В любой непонятной ситуации тяни время, пытаясь найти наиболее приемлемый способ выбраться из западни». «Понятно. Издержки воспитания, тяжелое детство и деревянные игрушки, прибитые к полу. Все знакомо, все известно», — подытожил я. «И перевоспитывать тебя явно поздно. С другой стороны, зачем ломать то, что и так прекрасно работает? Тут главное — твою энергию в нужное русло направить». Не прекращая ерзать в кресле, Агаши с интересом посмотрела на меня. «Итак, вариант первый. Он же самый простой». Начал я излагать свое видение решения проблем. «Я организую тебе безопасный и, главное, анонимный коридор через Кэмпбеллов. На крайний случай проведу сквозь лес. К сожалению, сейчас он стал довольно проходимым местом. И выделю надежный транспорт, способный добраться до ближайших соседей. Так что меньше чем через неделю при удачном раскладе ты объявишься у Пугачевых или Кравцовых. Хотя к последним я сильно не рекомендую соваться. Велика вероятность нарваться на Льял и ее детей, если они, конечно, еще живы». «Вот уж они мне обрадуются», — повела плечами Агаши. «Нет, не вариант. Люди они неплохие, пусть и наивные. Но убивать их как-то не хочется. А Пугачевы? Ну, такое себе на самом деле. Хотя ты не боишься, что я там взбаламучу всех, если, конечно, они там вообще живы, и не подобью их отправиться сюда с не самыми добрыми намерениями?» «Подобный вариант я рассматривал, как самый очевидный. Но, во-первых, это сыграет мне на руку. Обороняться всегда проще, чем нападать. Особенно в условиях, когда у нападавших нет возможности своевременно пополнять запасы», — кивнул я. «Ну, а во-вторых, Вариант хоть и очевидный, но совершенно глупый. Так что тебе явно не подходит. К сожалению, да, согласилась Син. Я с нетерпением жду второй вариант. Второй несколько сложнее и опаснее. Не стал я тянуть резину. Я нанимаю тебя в качестве моего личного телохранителя. Официально, с составлением бумаг. Мол, между родом Исаевым и Син заключается договор найма на срок в 6 месяцев. В это время ты обязуешься исполнять мои приказы, которые, естественно, не несут угроз роду, которому ты принадлежишь. Бабушка Син взбеленится, когда узнает, что я жива. Да еще и под твоим крылом, задумчиво произнесла девушка. И этого она просто так не оставит. Смысл тебе так рисковать? Тем более после того, как она с твоей же помощью обосновалась в Нью-Кэмпбелле. Слова «благодарность» она, конечно, не знает. Но какое-то время трогать тебя точно не будет. Мой тогдашний поступок был осознанным и самым лучшим вариантом на тот момент, поморщился я. Не сглупи, Льял, и обратись ко мне, а не к Кравцову. И сейчас бы жила себе тихо, спокойно. У тебя под крылышком, перебила меня Агаши. Интересно, долго бы ты потом терпел столь лакомый кусочек под боком? Женская обитель, в которой целая куча интересных вариантов. И даже воевать бы не пришлось, достаточно было выбрать одну из сестер. Так или иначе, история не знает сослагательного наклонения. И о том, как бы все пошло, гадать смысла нет. Сейчас мне нужно работать с тем, что есть, и твоя бабушка — одна из неизвестных переменных, которая меня несколько смущает, — признался я. Так что помимо того, что при заключении договора я получу сильного одаренного, я еще и эту старуху заставлю шевелиться. А я хоть что-то получу за это? Кроме кучи проблем? Разве что шанс заработать мое доверие. А вот это уже многого стоит. Так или иначе, я тут набросал примерный договор. Так что можешь ознакомиться. Приподнявшись, я толчком отправил по столу несколько листов, заполненных мелким шрифтом и скрепленных скрепкой, в сторону девушки. «Проект, который уже нельзя будет редактировать?» Быстро пролистав до конца и увидев на последнем листе мою подпись сегодняшней датой, прищурилась девушка. «В точку!» Так что советую хорошенько с ним ознакомиться, прежде чем подписывать. Штрафы за несоблюдение пунктов там просто чудовищные. Даже не потрудившись скрыть злорадство, произнес я. «Что ж, пожалуй, воспользуюсь предложенным советом», — кивнула девушка и погрузилась в чтение. На добрых 10 минут в кабинете воцарилась тишина. За это время я успел закончить ряд дел и даже отослать несколько информационных пакетов Гите. Девушка, несмотря на помощников, уже зашивалась. Так что еще день-другой охоты, и мне нужно будет возвращаться домой. «Похоже, ты хочешь сделать из меня своего личного питомца». «А ты знаешь, что я змейка домашняя и хочу жить у хозяина дома?» Наконец, закончив читать, изящно потянулась девушка, заставляя без того сидевший в облипку комбинезон натянуться еще больше. «Только если на входном коврике». «Не так близко, как уже кое-кто успел. Зато постоянно рядом. Думаю, для начала подойдет». Дотянувшись до ручки, девушка в два росчерка подписала договор и максимально эротично облизала губки. «Хозяин, день тебе на сборы. Жилины уже предупреждены о твоем отъезде. Но если хочешь, можешь навестить Катерину или с кем ты там еще успела наладить контакты». Пропустив мимо ушей ее шуточки, произнес я. «Будет исполнено, командир». Подскочив с кресла, вытянулась по струнке девушка. «Разрешите вопрос?» «А если не разрешу?» «Тогда спрашивать не буду. Но так ведь неинтересно». Озорно улыбнулась Агаша. «Тут согласен», — кивнул я. «Валяй». «А чего Крис такая смурная и зареванная была? И аура возле ее комнаты такая... такая...» Закрутив пальцем в воздухе, девушка старательно пыталась подобрать нужное слово. «Взрывоопасная?» «Скорее, будто у шпильки в руках детонатор от бомбы, привязанный к обидчику. Но она не может им воспользоваться и от этого жутко бесится», — ухмыльнулась Агаша. «Честно говоря, я думала, что она и на меня бросится. Стоило мне только поинтересоваться, что произошло». «Да на самом деле ничего особенного. Просто сделал то, что обещал», — ответил я. «Сегодня вечером она вместе с Валентиной отбывает в Торре проходить уроки вежливости и послушания под чутким руководством госпожи Джоран». «И как ты только смог ее убедить?» — удивилась Син, видимо, успевшая хорошо узнать Андерсон, пусть и за короткий срок. Где шпилька, где вежливость? А мне не нужно было убеждать. Достаточно пригрозить и рассказать ее отцу. Этого хватило. Постучал я пальцем по столу, вспоминая разговор с девушкой. Не то чтобы он был тяжелым, просто мелко опять ударилось слезы. Но в этот раз, в отличие от откровенного разговора после праздника в Исаевске, здесь ее самостоятельность едва не вышла боком. Так что жалеть шпильку я совершенно не собирался. «А как же дела здесь? Поезд там, дорога. Разве не лучше ей быть тут?» — спросила Агаши. «И без нее справиться. Процесс налажен. Первый бронепоезд фактически построен. Его требуется лишь немного доработать напильником», — произнес я. «Вчера вечером на ужине было решено начать строительство грузового локомотива у Ферита. Самую трудную, болотистую часть маршрута мы преодолели, так что строительство пойдет быстрее. И следует озаботиться необходимым количеством железнодорожного транспорта». «Меня порой удивляет тот размах, с которым ты работаешь». С нотками удивления и, может, даже где-то восхищения, произнесла Син. «Многие в такой ситуации думали бы о том, чтобы выжить, а ты и твои друзья-патриархи лишь наращиваете темп». «Пока есть возможность двигаться вперед, стоит поддерживать темп», — пожал я плечами. «Но так или иначе, скоро мы упремся в потолок, так как главный ресурс будет исчерпан». «Люди?» «Они самые», — кивнул я. «К сожалению, люди будто кролики не плодятся. И найти их, подобно жилам Орданиума, тоже не представляется возможным». «Ну, по поводу первого пункта всегда можно подумать», — плотоядно улыбнулась девушка, но тут же поутихла, увидев, как я на нее посмотрел. «Все, все, больше так шутить не буду. По крайней мере, сегодня». «Да уж, Горбатого только могила исправит», — покачал я головой. «Еще вопросы есть?» «Только один. Ты же уже подумал, как решить эту самую главную проблему?» «Конечно. Создавать и решать проблемы — мой самый любимый способ развлечения». Исаевск, Перун. С момента моего убытия из Магнитогорска минуло без малого 4 недели, и за это время произошло немало значимых событий. Так мы все-таки запустили железнодорожное сообщение между Магнитогорском и Исаевском. И даже устроили большой праздник по этому поводу. Как ни крути, наши поселения трудно было назвать большими, и появление незнакомых лиц в маленьком, вынужденно замкнутом обществе сложно признать рядовым событием. Жилин, решивший лично прибыть на своей игрушке, даже предложил пустить раз в неделю экскурсионный рейс, так сказать, для обмена культурными ценностями. И глядя на радостные лица своих подопечных, получивших явные доказательства того, что жизнь не кончается за пределами городских стен, пришел к выводу, что идея не такая уж и плохая. Помимо первой партии руды и запасов мяса, Иван также привез известие об успешном отжиме, так, наверное, будет точнее всего сказать, Орданиума в пещерах. Люди-патриарха, усиленные моими бойцами и гвардейцами Ферита, промчались по тоннелям не хуже многотонного катка. Воспользовавшись паникой в рядах противников, мышей и гусениц, они смогли занять почти четверть подземного мира. Со слов Ивана, занимали они его не абы как, а стараясь как можно меньше вмешиваться в образовавшуюся экосистему. То есть попросту возвели оборонительные валы и стены на границе охраняемой территории и запечатали все потенциально опасные проходы, предоставив подземным тварям возможность убивать друг друга и дальше. Чем те, собственно, с радостью и занялись, с каждым днем все меньше и меньше отвлекаясь от незваных гостей. Но Жилин нанес визит не только ради одних дел, при прибытии вручив мне приглашение в забавном конвертике. Видимо, какая-то древняя традиция. Я сделал вид, что удивлен. От всей души поздравил товарища и ради приличия поинтересовался, кто же его избранница. На что в ответ получил недоумевающий взгляд и совет не шутить по этому поводу в присутствии Екатерины. Похоже, этому патриарху второй жены не видать, как своих ушей. И этот человек еще планировал, что сможет управлять Екатериной. Также на открытии сообщения между городами присутствовал Валентина в сопровождении сестры. Кира в ту встречу была чрезвычайно холодна. Я по первости подумал, что из-за Агаши. Та восприняла один из пунктов договора совершенно буквально и следовала за мной абсолютно везде. Хорошо, хоть в туалет ходить мог без свидетелей. Изменить договор я уже не мог, зная ушлый характер Агаши. Любое отступление от пунктов договора она наверняка начнет трактовать в свою пользу. Так вот, по первости я думал, что холодность госпожи Киры была из-за Син. Но вечно довольный Валентина, стоя на перроне и махая рукой прибывающему поезду, не преминул подколоть сестру, как бы невзначай обронив, что их мать никак не может прекратить нахваливать шпильку. Зубовный скрежет, исходящий от натянутой улыбающейся девушки, я услышал даже сквозь громогласный гудок бронепоезда. А желание выцарапать глаза братцу читалось для всех окружающих вполне отчетливо. Разве что сам Вал никак не мог угомониться, так что мне пришлось попросить Агаши куда-нибудь проводить Киру, а самому утащить патриарха-суицидника как можно дальше от места потенциальной гибели. Контакт с Андерсон, впрочем, как и с Морозовой, я поддерживал, хотя первые две недели шпилька при наших попытках поговорить непроизвольно шипела, как кошка, на которую вылили ведро ледяной воды. А потом как отрезала. Голос ровный, спокойный, я бы даже сказал, покорный. Но, честно говоря, после того, как в Исаевск вернулся Леонов и за ужином потребовал у прислуги отдельную вилку и нож для рыбы, изменениям в поведении девушки я не сильно удивился. Если уж Джоран Ивановича сломала. И это человека, которого пытались переучить мой дядя, отец и мать. Я-то сразу махнул рукой на этого товарища. Зато теперь я стал понимать, кто действительно самый опасный в роду Ферита. Да и насчет Киры возникло пару вопросов. Если девушка в мать пойдет. И, кстати, насчет рыбы, точнее, рыбаков. Именно они стали первыми, кто умудрился помереть на моей земле, пускай под руководством других Ариста. Фриберг с друзьями, наладившими поставку водной живности, причем довольно разнообразной, решили несколько расширить область рыбодобычи, возведя еще один цех почти в 3 километрах от берега. По словам аристократа, процесс был отработан до автоматизма, и спустя 2 суток они начали взламывать прочную корку пепла, застывшего на поверхности озера. И с этим они справились тоже быстро, даже с учетом того, что толщина застывшей дряни местами достигала 3-4 метров, что было больше, чем у берегов. Первая пробная вылазка водолазов показала, что место было выбрано удачно. Угодили точно на банку, плоскую каменную поверхность, из которой росли каменные шипы, облепленные множеством двухстворчатых моллюсков. Как оказалось чуть позже, у этих крупных существ, что размером с 5-килограммовый блин от штанги, было вкусное и питательное мясо. Так что Фриберг со товарищами уже потирал руки, чувствуя запах наживы. Переместил несколько бригад рыбаков-воздухоплавателей, пообещав им дополнительные пайки и выходные за сверхурочную работу. В течение дня добыча шла с утроенной силой, и перерабатывающий цех едва справлялся с потоком поступающего деликатеса. Но сбавлять темп никто не спешил, так что с закатом, когда фиолетово-серое небо потемнело, работа продолжилась. По поверхности озера были протянуты линии освещения. Через каждые 200 метров поставлены посты-модули, сооруженные охраной, на случай, если какая тварь с берега забредет. В общем, офицер имперского флота, он же ныне командир охраны, Хаген, неплохо так заморочился, обеспечивая охрану своих подопечных. К сожалению, Перун в очередной раз доказал, что абсолютной безопасности на нем не добиться. Где-то в 3 часа ночи в цехе и ближайшем к нему посту охраны отключилось электричество, и с ними пропала связь. Буквально на несколько секунд. Но после того, как все восстановилось, и яркие столпы света от цеха и поста вновь стали видны даже с берега, Хагену доложили, что кроме непонятного тикания в эфире ничего нет. Имперец, не раздумывая, приказал объявить тревогу и перейти в режим осады, а сам вместе с группой быстрого реагирования рванул в сторону цеха. По пути туда на всех постах его встречали дежурные, докладывавшие, что ничего необычного за это время замечено не было. Но стоило им только подъехать к последнему посту, как они увидели, что дверь в двухкомнатную коробку-модуль распахнута. А на пороге лежит аккуратно сложенная одежда всех троих дежуривших. Внимательно обследовав следы, едва припорошенные пеплом, Хаген понял, что они ведут в сторону цеха, до которого было фактически уже рукой подать. Приказав всем спешиться, отряд двинулся туда, по пути осмотрев ставший посередине дороги грузовик. И та же картина — заглушенная машина, сложенные вещи на капоте и следы ног, ведущих в непонятно почему притягательно светящийся в темноте цех. Дальше в докладе Хагена начиналась путаница. Он то говорил, что они почти сразу же добрались до строения, то потом заявлял, что они ползли в его сторону чуть ли не час. В общем, так или иначе, но они добрались. Вот только внутрь не попали. Центральные ворота цеха были опущены, а ручку двери повернуть Хаген не смог, хотя жутко хотел. Вот прям желал больше всего, но где-то в глубине души понимал, что стоит ему это сделать, и все, пропал. Но он с собой справился и людей своих увел. Хоть и пришлось для этого особо ретивым прописать прикладом пару раз до потери сознания. Уж больно им хотелось посмотреть одним глазком, что же внутри. Каюсь, после личного разговора с Хагеном я и сам решил взглянуть, что же там такое. Да и, с другой стороны, как ни крути, я владелец этих земель, пусть и сданных в аренду. Так что разобраться было необходимо. Бравый, никогда не унывающий офицер дошел до двери и остановился. Я же смог ее открыть и ровно 31 секунду лицезреть внутренности цеха. По истечению 32-й аккуратно закрыл дверь и, подняв валявшуюся без чувств Агаши, которую пришлось оглушить, понес прочь из 200-метровой зоны влияния. Вернувшись к машинам, приказал ближе, чем на полкилометра не приближаться, ни по воздуху, ни по пеплу, ни под водой. Дожидавшийся нас Фриберг попробовал пристать с вопросами, но я лишь посмотрел в его сторону и порекомендовал сходить самому. Правда, перед этим ему бы стоило написать завещание. Мужчина проникся, а Хаген и сам бы туда не сунулся после пережитого. Так или иначе, за раз мы потеряли 32 человека, что изрядно подпортило настроение мне и окружающим. А еще обзавелись хрустальной горой, растущей из озера и бережно укрытой стенами и крышей цеха. Прозрачной горой, из которой на меня все 32 секунды смотрели 32 пары фиолетовых глаз мертвых людей. Желание расстрелять всю эту дрянь из артиллерии я подавил по возвращению в город. Черт его знает, как эта дрянь среагирует на атаку. Так что лишь предупредил Хагена, что не стоит им соваться вглубь озера и ограничиться добычей только в разведанных местах. Фриберга и товарищи чувство жадности, может, со временем и пересилят, но вот у вояки вряд ли. А уж разъяснительную работу среди рыбаков он провести сможет. Следующей неприятной новостью стало шевеление старухи Син в своем гнезде. Несмотря на напряженность в наших отношениях, связь мы периодически поддерживали. Хотя в свете последних успехов нашего тройственного союза нужда в проблемном соседе становилась все меньше. А за последние пару недель я фактически за просто так слал им продовольствие. Дугальду и его бабуле это явно не нравилось, но выхода у них особого не было. С момента захвата власти и выпадения пепла у некогда перспективного рода начались проблемы. В горах земель для фермерства было не густо изначально, а то, что успели возвести, порушили во время налета бандитов. Я же любую помощь, направленную Кэмпбеллу, старался обставить с намеком, что без благородного Исаева и его союзников простому люду было бы ой как тяжело. Делалось это неявно, но кому нужно было, определенно слышали. К сожалению, у старухи оставались ее паучки, служащие одновременно и охраной, и полицией, державший люд в железном кулаке. Главный же козырь, заставлявший принимать в расчет соседа, а именно единственный выход к другим соседям, исчез из их колоды вместе с умершим лесом. Нет, деревья все еще стояли, но теперь больше походили на похоронные кресты, а всяческая живность, враждебная и не очень, совершенно исчезла. Так что в ближайшее время от старухи с ее внучком определенно стоило ожидать каких-то действий. Возможно, и хороших, например, вассальной клятвы. Ну а что-то я сильно в этом сомневаюсь. Так что будем готовиться к плохому, но не в ближайшее время, недели через 3, не раньше. Ну а сейчас мне бы хотелось хороших новостей и кружку горячего кофе. Пробормотал я, отодвигая в сторону кипу бумаг и потягиваясь. «Игорь Владиславович!» Без предупреждения ввалилась ко мне в кабинет Чакровати, а за ее спиной замаячила Агаши. «Там это!» «П-О-Н-Я-Т-Н-О!» По буквам произнес я. «Хороших новостей не будет. Ну, тогда хотя бы кружку кофе можно?» «Да нет, там это! Пепел перестал идти!» Выпалила девушка. «Серьезно?» Я потянулся к пульту и нажал на кнопку, включая экран с изображением с внешних камер куполов. Небо было по-прежнему фиолетово-розовым, но теперь воздух был кристально чист, словно кто-то разом убрал помехи с экрана. «Действительно прекратился. Блин, надо было что-то покруче загадывать. Ну и так сойдет. А теперь отомри, и будь лапочкой, принеси кофе. Я, между прочим, два желания загадывал.